Глава 19. 2228 год от Великого Исхода, третий день месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок. Епископ Коатский и Никрийский Тиверий, исполняющий обязанности главы церкви в Таяне, со вздохом украсил объемистый живот наперстным знаком церкви Единой и Единственной и водрузил на голову осыпанную аметистами и белыми корнеолами митру. Настроение у его преподобия было мерзкое. Во-первых, кто бы ни был назначен новым таянским кардиналом, он наверняка затаит злобу на него Тиверия, который осмелился обвенчать короля в обход его преосвященства. Попробуй докажи, что Марко не пожелал слушать никаких оправданий и настоял на немедленной свадьбе. Не успев похоронить младшего сына, отец решил воссоединиться с невестой среднего и, как поговаривали, возлюбленной старшего. Такого Тиверий не одобрял. Нет, не потому, что считал грехом. За свою длинную и не всегда праведную жизнь епископ насмотрелся всякого и пришел к выводу, что если ты достаточно умен и силен, то можешь делать все, что угодно. Божий гнев, равно как и милосердие, Тиверий считал выдумкой, впрочем, весьма полезной. Брак таянского короля волновал епископа потому, что был непонятен, а запутанность родственных и любовных отношений в делах государственных никогда ни к чему хорошему не приводила. И уж во всяком случае, он бы предпочел, чтобы молодых соединил кто-то другой. Но, увы. «Ваше преподобие, пора!» Младший клирик с поклоном подал Тиверию серебряный посох, и святой отец, тяжело ступая, вышел через открывшиеся перед ним врата в храм. Королевская свадьба должна быть роскошной. За полгода рассылаются гонцы ко всем потомкам великого воля, со всех сторон благодатных земель свозят вина, ткани, драгоценности и добытые маринерами редкости. Венчание проводит в главном храме в присутствии множества гостей сам кардинал, которому прислуживают 9 епископов. Празднества длятся от полнолуния до полнолуния. А тут... Тиберий осмотрел небольшой домовой иглеций. Хоть и освещенный восковыми факелами и украшенный цветами шиповника, он производил гнетущее впечатление. Маленький, с низкими тяжелыми сводами храм был одним из первых каменных зданий, построенных на Замковой горе, и никак не подходил для роскошного свадебного обряда. Народу здесь помещалось всего ничего, а возвышение было столь близко от амвона, что пока трое священников пели хвалу Творцу, епископ успел рассмотреть всех членов королевского дома. Марко, затянутый в темно-красный бархат с золотой короной на седых волосах, и в пышной королевской мантии казался маленьким, усталым и старым. Друзьями жениха были исхудавший и бледный принц Стефан, упрямо изучающий ничем не примечательный серый каменный пол, и эланский герцог, сменивший ради такого случая привычный черный колет на синий, расшитый серебром. На фоне зятя и племянника Арой, несмотря на седину, казался молодым и удивительно живым. Тиверий встретил взгляд Эланса и немного успокоился. Хоть один человек в этом королевстве, кажется, сохранил голову на плечах. Молитва закончилась, и епископ спустился к жениху. Ритуальная фраза «Где та женщина, с которой ты хочешь связать себя, сын мой?» гулко отозвалась под прохладными сводами. «Она здесь, о слуга Творца!» – запел хор, и из боковой двери вышли 3 женщины, за которыми следовали 12 детей с увитыми лентами свечами в руках. Герику вели под руки принцесса Илана, в первый раз в жизни накрасившее лицо, как советовала книга прелести. И невыносимо прекрасная Марита с сапфировыми цветами в распущенных из сине-черных волосах. Драгоценный букетик, подарок дочери Эркарда от Рене и Жана Флорентина, казалось, привлекал внимание принцессы Иланы больше, чем ее обязанности подруги. Сама Герика шла медленно, словно боясь наступить на подол роскошного, но совершенно не идущего ей белого платья. Тяжелые тройные юбки, широкие рукава, обилие цветов и кружев на груди превращали любую женщину в копну сена, но обычай требовал от будущей королевы, чтобы она была одета именно так. Даже роскошные светлые волосы, единственное, что в Герике было безупречным, исчезли под многослойной вуалью, украшенной жемчугом и серебряными цветами. На лице невесты читалась тупая покорность, отнюдь ее не красившая. Тиверию даже показалось, что Тарскийку чем-то опоили. Однако на вопрос клирика «Не раскаешься ли ты, дочь моя, что отдаешь себя этому человеку?» она отчетливо произнесла Не раскаюсь, отец мой. 2228 год от Великого Исхода, вечер третьего дня месяца Лебедя. Святой город Кантиска. Феликс взошел по 11 застеленным зеленым бархатом ступеням и опустился в роскошное кресло гномьей работы, верой и правдой служившее 14 архипастырем. Еще несколько дней назад сама мысль об этом показалась бы ему чудовищной, но с тех пор произошло слишком много событий. Оставаясь в душе воином, Феликс перенес свалившееся на его голову приключение с истинно рыцарским стоицизмом. Он знал одно – ему предстоит заменить Филиппа, заменить в те дни, когда на свободу вырываются какие-то странные и страшные силы. Страдать и сомневаться было некогда, надо было действовать. В Кантиску проникло предательство, и предстояло узнать, кто, кроме Амброзия, был замешан в убийстве архипастыря. Надо было принять меры предосторожности, чтобы убийство не повторилось. Надо было назначить нового командора церковной стражи, удалить в провинцию ненадежных кардиналов, доискаться, откуда же взялся господин Поррок, выявить единомышленников, разослать множество писем и, самое главное, довести до конца дело своего предшественника. Феликс знал, что может доверять Марко и Стефану в Таяне, Рене Велланде, Доборе с его людьми и Парамону в Кантиске. Всех остальных предстояло проверить. 2228 год от Великого Исхода, вечер третьего дня месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок. Зал розовых птиц, в котором вот уже 4 века пировали в честь венценосных новобрачных, был ярко освещен. Каким бы ни было настроение короля и гостей, слуги сделали все, чтобы церемония прошла в полном соответствии с этикетом. Огромный стол на возвышении ломился от яств, цветов и золотой и серебряной утвари. В мраморных вазах по углам умирали белые лилии и красные розы. Музыканты на хорах играли торжественно и нежно. За большим столом сидели члены королевской семьи и венценосные гости. Последних, впрочем, почти не было, не успели пригласить. Присутствовали только Рене Арой и господарь Лах, сюзерен карликового горного княжества. Тарскийский господарь сидел под замком и на свадьбу единственной дочери не попал. Вопреки мнению медикусов, Михай не умер, но это его, похоже, не радовало. Кровавый герцог, как втихаря стали его называть, часами молча простаивал у забранного решеткой окна и смотрел на далекие горы. Разговаривать с кем бы то ни было он не желал, но пищу принимал исправно и, похоже, рассчитывал в будущем вырваться из мышеловки. Герика Гадойя об отце не вспоминала или, по крайней мере, не говорила. С тех пор, как ей сказали о предстоящем замужестве, она вообще произнесла всего несколько слов. Больше всего Тарскийка походила на заведенную куклу. Дрессировка, которой ее подвергали с детства, заставляла девушку правильно выполнить все стадии сложного свадебного ритуала. Она ни разу не ошиблась и ни разу не улыбнулась. Стефан выглядел немногим лучше. Бледный как смерть, принц молча смотрел в свою тарелку, иногда отрывисто отвечая на неожиданные вопросы отца. Единственный, кто говорил громко и оживленно, был Рене. Не то чтобы адмирал был весел, просто он, как всегда, подставлял плечо друзьям. Рассказы Эллонса о его былых похождениях, иногда страшные, иногда смешные, заставляли гостей то напрягаться, то от души хохотать. Иногда герцога сменял граф Гордани, вовремя задававший вопросы или припоминавший забавный случай. Невесте и ее подругам строгий этикет предписывал молчать, и молодую королеву это, похоже, радовало. Марита мечтательно смотрела куда-то вдаль, видимо, вспоминая своего барда. Зато Ланка откровенно страдала от вынужденного безмолвия. Не будь девушка связана обычаем, она не преминула бы выспросить у Рене подробности его путешествия к острову Лиловой скалы в обществе 2 переодетых мужчинами дам и 1 мужчины, изображавшего из себя женщину. Приключения троицы на корабле счастливчика Рене были весьма забавны, но принцесса так и не поняла, кого из 2 красоток предпочел капитан. Если рыжую и веселую, то у нее, Ланки, есть шансы, но если темноволосую, робкую малышку... Принцесса почти с ненавистью взглянула на точенный профиль и бездонные глаза, сидевшие рядом Мариты. Ланка никогда не завидовала чужой красоте до последнего времени. Музыканты закончили играть длинную мелодичную пьесу и разом подняли смычки. Все встали. Король поднялся последним и подал руку новобрачной. Герика вздрогнула, неловко зацепив пышным, трижды перехваченным жемчужной нитью рукавом высокий бокал. Нет, она все-таки не смогла до конца овладеть собой. Ее прежняя покорная бесстрастность растаяла, как льдинка в горячей воде. Губы девушки побелели, и из ставших вдруг огромных глаз рвался ужас. Царственная чета покидала зал розовых птиц. «Бедняжка!» Рене сказал это, никому не обращаясь, но Ланка услышала и неожиданно зло обронила. «Сама виновата. Нельзя предавать свою любовь». «Нельзя?» А Руи неожиданно резко повернулся к племяннице. «Мы всегда гораздо судить других и оправдывать себя. Хуже, чем оправдывать, жалеть». «Нет, конечно, Стефан тоже виноват, но в таких делах решает женщина. В таких делах решает тот, кто сильнее». Ланка не ответила.